Глава 16. Он снова подхватил брошенную было винтовку Шоу и вскинул ее. Оружие испачкалось в глине, так что ему с трудом удалось наложить как следует палец на спусковой крючок. Вокруг царили тишина и неподвижность, нарушаемые лишь дуновением ветра, колыхавшего ветви и качавшего самые маленькие деревца. Что-то морал Шоу насчет ствола. Похоже, он считал, что если даже убийца невидим, его можно обнаружить по действующему оружию. Трэвис медленно переводил взгляд слева направо, не настраиваясь на что-то определенное. Просто вдруг в этой тишине и неподвижности он что-нибудь да увидит. И кое-что он таки увидел, хоть и не прямо перед собой. Синеватое мерцающее свечение под ногами. Хотя все вроде бы говорило о необходимости следить за окрестностями, Трэвис опустил глаза и увидел, что прежде чем перестал копать, все-таки добрался до цели. Из-под земли был виден небольшой, с 10-центовую монету размером, участок поверхности шепота. Он поблескивал и переливался. Казалось, будто этот шар представляет собой особый мир, планету, покрытую океаном и непонятно каким образом погруженную в сумерки. Среди деревьев послышался какой-то звук. Трэвис поднял глаза, но признаков движения не обнаружил. У него даже не было уверенности насчет того, откуда именно донесся шумок. Не поднимаясь с колен, он осмотрелся по сторонам, но нигде ничего не обнаружил. Теперь, когда их осталось только двое, убийца проявлял осторожность. Но в том, чем это все закончится, сомнений не было. Вопрос состоял лишь в том, сколько секунд ему еще осталось жить. «Если ты активируешь...» Никаких надежд Трэвис с этим не связывал. Какими бы там возможностями ни обладал шепот, чем он мог помочь ему в сложившейся ситуации? Ничего подобного Пейдж предвидеть не могла. Секунд 10. А осталось ли у него столько времени? Если да, то неужели ему предстоит прожить эти 10 секунд, стоя на коленях в грязи и гадая, что он почувствует, когда пуля разнесет ему череп? В любом случае, терять ему особо нечего. Убрав руку от ствола винтовки, Трэвис залез в карман, вытащил целлофановый ключ и, сунув в яму, прижал к расчищенному от почвы участку поверхности шепота. Шар полыхнул столь ярким, слепящим синим сиянием, что даже в его отягощенном страхом сознании осталась лишь одна мысль. «Это звезда! Он зажег звезду!» Потом эта мысль исчезла, словно бумажка, унесенная реактивным выхлопом. Его сознание заполнил голос, еще более прекрасный, чем это восхитительное свечение. И Трэвис вдруг осознал, что голос знаком ему, хотя он и не слышал его много лет. Голос Эмили Прайс звучал так, как когда ему и ей было по 17. Звучал во влажном сумраке древесного домика, во дворе дома ее родителей в ту ночь, когда она сказала ему, что все хорошо и сейчас можно. Правда, сейчас она ничего такого не говорила. «Сзади», — произнес ее голос. «На 2 фута левее раздвоенные сосны. Живо, живо!» Трэвис крутанулся и развернул правой рукой винтовку, остановив движение чуть дальше росшего в 15 футах от него дерева с 2 стволами, расходившимися от корней в виде буквы «В». Он услышал резкий удивленный вздох, а потом увидел нечто невозможное. В воздухе из ниоткуда появился пистолет с глушителем. Трэвис выпустил очередь. Отдача у этой мощной винтовки была раза в 3 сильнее, чем у М-16, так что ствол почти сразу же увело от цели. Но это уже не имело никакого значения, потому что даже сквозь грохот выстрелов он услышал крик убийцы и увидел, как пистолет, выпав из невидимой руки, отлетел в сторону и упал на землю. Секундой позже самая нижняя ветка двойной сосны прогнулась, клонясь к земле, словно под навалившимся на нее весом. Трэвис перестал жать на спуск. Сначала все было тихо. Потом раздались хриплые стоны. Трэвис взглянул на зажатый в руке шар. Теперь его свечение пульсировало в такт его собственному участившемуся пульсу. И снова его голову заполнило воркование Эмили. Он услышал, как она хихикнула. «Накормил его пончиками, а? Да так что вишневая начинка наружу лезет!» У Трэвиса голова шла кругом. Умом он ясное дело понимал, что голос вовсе не принадлежит Эмили, и эта штуковина не имеет к ней ни малейшего отношения. Да только понимание это как будто подтаивало с каждой секундой, пока он сжимал сферу в руке. Он чувствовал, как его мышление теряет ясность и четкость, размываясь подобно тому, как в слепящем сиянии теряло четкость зрения. Пришло время отключиться. «Отключиться побыстрее», как говорила Пейдж. Он разжал руку. Винтовка выпала, стукнувшись о корни у его ног. Он резко набрал в грудь воздуха, осознавая свою ошибку. «Милый, ты ведь не хотел меня бросить, правда?» «Нет, конечно. Не мог же он на самом деле захотеть расстаться с ней. С ней! С этой штуковиной!» «Ты можешь думать обо мне как о девушке, если тебе нравится. Мне-то все равно. У меня не было возражений даже против того, что меня все это время называли не тем именем. Обещаю, как-нибудь потом я назову тебе свое настоящее имя. Оно гораздо лучше, чем шепот». С каждым уходящим мгновением, с очередной пульсацией сферы, голос все больше успокаивал и убаюкивал его, возвращая чувствами в ту ночь к тем нескольким часам, которые очень долго вспоминались им как лучшие в его жизни. Когда Эмили поцеловала его со страстным желанием, их дыхание смешалось, а потом и губы разъединились на то время, какое потребовалось, чтобы снять через голову ее блузку. «На тот случай, если тебе интересно, в него попали 3 из 12 выпущенных тобой пуль». «Как прекрасно! Не так важно, что именно она сейчас говорит. Достаточно одного голоса. О чем вообще думала Пейдж? Кто, спрашивается, в здравом уме захочет отказаться от этого счастья?» «Твоя третья пуля ударила ему в ключицу. Отклонилась вниз на 45 градусов и разорвалась как раз вовремя, чтобы раздробить 6 и 7 позвонки. Лихо получилось. Он даже не в шоке. Боль, которую он испытывает, достигает 99% того уровня, какой вообще в состоянии выдержать нервная система человека. А этот человек, судя по его сердцебиению, сможет выдержать ее еще 80 секунд. «Я люблю тебя», — услышал Трэвис свой шепот. «Я всегда тебя любил». «О, милый, Эмили Прайс мертва. Ты ведь сам знаешь». «Да, знаю». Это не имело значения. Ничто не имело значения. Все было превосходно. «Это ведь жестоко для близких, что ни один живой человек не знает, где она похоронена. Ты не находишь?» «Не то слово». Он вздохнул, его сердце забилось быстрее, и пульсация света поддержала этот ритм. «Вересковое озеро. Дюны к западу от парковочной площадки природного центра. Там, на гребне задней дюны, растут 8 берез. Она зарыта под самой маленькой. Когда они ее закапывали, деревца еще не было, а сейчас корни проросли сквозь ее грудную клетку». «Как здорово! Как потрясающе здорово!» Трэвис приблизил источник света к глазам. «Как он мог ошибиться, приняв это сокровище за какую-то там звезду? Бери выше, гораздо выше!» «Тебе стоило бы всерьез подумать насчет Пейдж Кэмпбелл». «Кто такая Пейдж Кэмпбелл? Впрочем, какая разница?» «Может быть, тот поцелуй был чисто прагматическим действием, но, по моим ощущениям, за ним стоит готовность к чему-то большему, когда она лучше тебя узнает. А мои ощущения, как правило, не обманывают». «О, это замечательно! Если вы оба выживете после того, что предстоит, у тебя появится шанс заполучить ее, несмотря на твою биографию. Тут весь фокус как раз в том, чтобы выжить. Это будет непросто, как пить дать, особенно с учетом того, куда вы вдвоем вскоре отправитесь. В Швейцарию. Театр Штрассе 7. При том, что это стержневой момент плана ее врагов. Фактически, это самое опасное строение в мире. Ну, может быть, не считая хранилищ радиоактивных отходов. Но право же, их никто и не считает. Театр Штрассе 7. В ее устах эти слова звучали как музыка. Все в Тангенсе смертельно боятся этого места. А уж как бы они обделались, узнав о его истинном назначении? Трэвис рассмеялся. Не знаю почему. Да и какая разница? Но раз уж тебе предстоит туда сунуться, дам-ка я тебе кое-что нужное. Едва прозвучала эта фраза, Трэвис ощутил покалывание в голове, не точечное, а словно повсюду одновременно. Потом все прошло. Он услышал хихиканье Эмили. «Теперь не говори, будто тебе не помогли. Это без иронии. Девушка ведь должна получить удовольствие, верно?» «Я хочу того же, чего и ты», — прошептал Трэвис. «Серьезно?» Он энергично закивал, и сфера на момент погрузилась в молчание, быть может, задумчивое. Потом свет изменился. Заметно. Потемнел, но каким-то образом при этом не потускнел. «Дело в том, что я хочу неприятностей». «Неприятности», — с готовностью повторил Трэвис. «Я их устраиваю. Для того меня и создали». «И поэтому ваши враги желают меня заполучить. Каких только гадостей они не затевают. Но нас тут сейчас их замыслы не заботят, правда ведь? Мы сейчас сами можем так навредить, что мало не покажется. Никому на свете. Ведь ты хотел бы этого». «О, да». Сфера снова умолкла, и у Трэвиса сложилось впечатление, что она оценивает варианты. Он повертел ее влево-вправо перед глазами, любуясь игрой света в ее глубинах. «Ладно, посмотрим. Это сработало бы, но скучновато. Мне хочется чего-то большего. Все или ничего, да? А что если...» Произошла неожиданная вспышка, и Трэвис услышал смех Эмили. «Точно! Вот уж это точно привлечет внимание, и времени до прибытия вертолета вполне хватит. Ладно, решено. Дуй в Блэк Хоук и возьми спутниковый телефон из переднего отсека. Бегом!» Трэвис припустил бегом, разве что не подпрыгивая, как малое дитя. Он и припомнить не мог, когда испытывал подобную эйфорию. Героин, конечно, сильная вещь, но после него такой отходняк. Возле самого вертолета он поскользнулся в грязи, чуть не упал, рассмеялся и, с налипшей на ноги глиной, залез внутрь. Чемоданчик, висевший на передней переборке слева, должно быть, и представлял собой устройство связи. Он вытащил его из креплений и положил на пол. «Переверни и открой прямоугольную крышку в нижнем правом углу». Трэвис перевернул устройство, нажал большим пальцем и сдвинул панель, открыв печатную схему. «До того, как позвоним, нужно будет произвести кое-какие изменения, иначе это не сработает». «Хорошо». «На дюйм левее процессора находится 7 перемычек размером с половину телефонного гнезда». Он их видел. Каждая перемычка соединяла 2 зубца вилки, замыкая электрическую цепь. «Удали номера 4 и 6». Это было не так-то просто, но после пары попыток ему удалось. «А теперь насади одну из них на 12-ю вилку, где ничего не было». «Это просто. Как просто доставить ей удовольствие». «Теперь открой красный инструментальный ящик на стене, справа от тебя. Достань самую маленькую отвертку». Она говорила, а Трэвис выполнял все ее указания, слыша в ее голосе настойчивость и нетерпение. Любовное нетерпение, побуждающее его к действию. «Проковыряй отверткой дырочку в силиконовой коммутационной дорожке, промаркированной PRC-21. Только смотри, другую дорожку не задень». Он выполнил эту работу в считанные секунды. «Отлично. Теперь включи телефон». Трэвис снова перевернул устройство и нажал красную кнопку с маркировкой «вкл-выкл». Засветился жидкокристаллический экран, и на нем в красной рамке появилось требование ввести код авторизации. «Введи с клавиатуры следом за звездочкой цифры 9-8-1-0-4-8-0-1». Как только он набрал код, красная рамка исчезла, уступив место меню. «Выбери пункт 4. Изменить идентификационный префикс». «Да, нажми единичку». «Теперь введи 77118-9-4-5. Это будет новый код». «Быстрее, милый». Он затрепетал, отзываясь на ее нарастающее возбуждение, а когда закончил, его дрожащие пальцы еле попадали на клавиши. «Теперь выйди из меню. Просто нажми 9 и удерживай, пока на экране не появится «выполнено». «Прекрасно, любовь моя. Мы готовы сделать звонок. Возьми трубку и набери 82-121-9188. Он набрал. После первого же звонка мужской голос ответил. «Коммутатор Тихоокеанского верховного командования. Прошу аутентифицироваться». Трэвис открыл рот и пережил блаженное перерождение. Шепот установил контроль над его голосом, обойдясь без его согласия. Звучало это так, как если бы он говорил сам, только медленнее и с некоторой растяжкой. «Ноябрь, отель, 1-4-8, эхо, Оскар. Лазейка, приоритетный доступ». У мужчины вырвался резкий вздох, но заговорил он ровно. «Лазейка, аутентификация принята. Продолжайте». Трэвис почувствовал, как его рот открывается, чтобы заговорить снова, но осекся. Он развернулся ухом к открытому люку позади себя и услышал отдаленный шум винтов, почувствовав одновременно, что сфера в его руке каким-то образом напряглась, свет затрепыхался, словно при нервном тике. Затем он снова склонился к трубке и торопливо заговорил. «Передайте на военный корабль «Мэриленд» следующее. Приказ президента Соединенных Штатов и начальника штаба ВМФ, гриф 4-Альфа. Немедленно произвести пуск двух ракет «Трайдент» по совокупности целей 3261 Нанкинскому баллистическому ракетному комплексу в Восточном Китае, провинция Цзянсу». Человек, принимавший звонок, не ответил сразу, и Трэвис повысил голос. «Командор!» «Да, сэр!» Последовала еще одна пауза, менее чем секундная, после чего голос в трубке произнес. «В соответствии с протоколом, определяющим использование стратегического ядерного оружия, старший контроллер запросит у вас пусковые коды президента и начальника штаба ВМС. Они требуются для окончательной авторизации». «Подключите его», — произнес Трэвис. «Давай, давай, давай», — прошептала в его сознании Эмили. Свет пульсировал сейчас с такой быстротой, что вспышки почти слились воедино, образовав что-то вроде светящегося пузыря. Шум винтов сделался громче. Он разносился эхом по долине, что затрудняло определение расстояния. В трубке зазвучал негромкий, спокойный голос другого мужчины. «Пожалуйста, назовите сначала код президента». 6-1-9-3-3-3-2-8. Теперь код начальника штаба военно-морского флота. 4-9-6-8-5. Внезапно шум вертолета раздался гораздо ближе. Он уже пересек последний хребет и появился в воздушном пространстве над долиной. «Сэр», — промолвил человек с мягким голосом. «Прошу прощения», — сказал Трэвис. «Повторяю сначала. 4-9-6-8-5-7-7-1. «Спасибо, сэр. Послание авторизовано и будет передано в течение 30 секунд с настоящего момента». Последние слова потонули в пронзительном скрежете разрываемого металла. «Блэкхоук» прошила пулеметной очередью, и инстинкт самосохранения, переселивший даже эйфорию, отбросил Трэвиса назад. Отлетев, он ударился запястьем о заднюю скамью и выронил шепот. Сфера упала на пол и откатилась в задний угол. У Трэвиса вырвался крик не от физической боли, а от отчаяния, вызванного нежданной разлукой. Ощущение было такое, будто он потерял любимую, единственную, кого по-настоящему любил. Машина с ревом турбин прошла над стоявшим на земле вертолетом, так что его качнуло воздушной волной. Огонь прекратился. Трэвис увидел, что геликоптер делает круг над долиной, чтобы пойти на второй заход. Поднявшись на колени, он потянулся к шепоту, и рука его замерла в 3 дюймах от вожделенного предмета. Внезапно его сознание прояснилось, и он отдернул руку, словно от ядовитой змеи. Что он наделал? Что, черт побери, он наделал? Из валявшейся позади него трубки послышался слабый, едва различимый на таком расстоянии голос. «Сэр, вы на связи?» Все только что произошедшее предстало перед ним со всей ужасающей отчетливостью. Вертолет завершил полукруг и возвращался назад. Оставалось 10 секунд. «Сэр?» Трэвис развернулся, схватил трубку и заорал. «Отзовите приказ! Это вранье! Отзовите его!» «Прошу прощения. Позвоните кому надо. Пусть отменят этот чертов приказ! Это бред собачий!» «С кем я, черт возьми, говорю?» Через окно Трэвис увидел огонь, вырвавшийся из пулеметного ствола. Метнулся прочь и вывалился через люк на землю, тогда как весь корпус Блэкхоука заходил ходуном под более продолжительным обстрелом, чем в прошлый раз. Трэвис вскочил на ноги и, успев поймать взглядом сквозь люк синюю вспышку под сиденьем, припустил к деревьям. Промчавшись футов 40, он понял, что вертолет его не преследует. Судя по звуку, он завис на месте. Остановившись среди деревьев, достаточно густых, чтобы обеспечить укрытие, Трэвис остановился, оглянулся и увидел, как машина опустилась и села рядом с Блэкхоуком. Высыпавшие из него люди чертовски походили на захватчиков, пытавших Пейдж. Один из них, в толстых, доходивших до локтей перчатках, спрыгнув на землю, подбежал к Блэкхоуку и едва заглянул в люк, как его лицо тут же омыло свечением шепота. Дотянувшись, он взял сферу в руки, и хоть они были защищены, покачнулся. Его напряженное лицо расслабилось, губы изогнулись в детской улыбке. Сзади к нему поспешили еще двое с металлическим ящиком примерно того же размера, что и стоявший на полу Блэкхоука. Человек, державший шепот, похоже, не сразу их заметил, но в конце концов им удалось привлечь его внимание. Он кивнул, открыл контейнер и убрал туда шепот. 20 секунд спустя груз был поднят на борт. Вновь взревели моторы, и вертолет, набирая обороты, устремился прочь из долины.